Глава 92. Tomb of Doom. Зловещая гробница. Я не могу пошевелиться. Не могу думать. Я даже не уверена, что смогу сделать вдох. Из нашего разговора в крипте я узнала, что Сайрус будил Хадсона чаще, чем Джексона. Но я не знала, что это делалось для того, чтобы Хадсон приобрел дополнительные таланты. По-моему, жестоко так поступать с собственным ребенком. Хотя Сайруса никак нельзя назвать любящим отцом, но все равно что-то тут не сходится. Если через какое-то время эликсир перестает действовать, то каким же образом, будя ребенка чаще, можно дать ему дополнительные таланты? — спрашиваю я. «Прекращается действие не всего эликсира», — отвечает он. «Перестает действовать только одна его часть — сонное зелье». «Ну да, точно. Я помню, он это уже говорил. Но только сейчас это доходит до меня. Во всей своей жуткой сути. Значит, дополнительные таланты вам дает вторая часть этого эликсира?» «Да». Он произносит это слово таким тоном, что я понимаю. Каким бы ужасным ни было мое представление о его детстве, в действительности дело обстояло еще хуже, намного хуже. Мне безумно хочется обнять его. Но если я это сделаю, то никогда не докопаюсь до сути. Это было бы не настоящее лекарство, а плацебо. А мне это сейчас ни к чему. Поэтому я подавляю свои возмущения и боль и спрашиваю. Если у Изи есть два таланта, значит, она получила больше эликсира, чем Джексон. Со временем сонное зелье перестало действовать на нее. Но если ей 1000 лет? Я лихорадочно соображаю, пытаясь понять, что это значит. Если она смогла повзрослеть только до 16 лет, стало быть, большую часть своей жизни она находилась в стазисе. Я замолкаю, потому что меня охватывает ужас. Выходит, та жуткая, чудовищная жестокость, с которой он обошелся с Хадсоном, не миновала и Изи. И ее Сайрус мучил еще дольше. Неудивительно, что она такая психованная. Нет, это не значит, что я готова простить ей убийство Лайма или похищение магической силы у других учеников Кэтмера. Но, кажется, теперь я начинаю испытывать некоторое сочувствие к дьяволу. Какое-то время я молчу, и он тоже. Мы просто лежим, слушая дыхание друг друга и думая о том, что все это может значить. «Как ты думаешь, Изи может иметь больше двух особых талантов?» — спрашиваю я наконец. «Я хочу сказать, что если дополнительные порции эликсира дают дополнительные таланты, а ее продержали в гробнице 1000 лет, это возможно. Это объясняет ее способность выкачивать из людей души», — отвечает он. «Каким образом?» — недоумеваю я, не понимая, как долгое пребывание в стазисе может быть связано со способностью красть души. Но тут Хадсон с усилием сглатывает, и я понимаю, что какова бы ни была связь, которую он видит между тем и другим, объяснение мне не понравится. «Я начал сходить там с ума». Он шепчет эти слова, так будто они вызывают у него чувство стыда, и это опять надрывает мне сердце. «Разве могло быть иначе?» — шепчу я, боясь спугнуть момент. «Поражает не то, что ты едва не лишился рассудка, а то, что ты сумел сохранить себя и остаться таким сильным, добрым и умным». Он качает головой, будто не верит, не может поверить мне. «Все было не так». «Нет, именно так», — возражаю я, пытаясь выкинуть из головы образ Хадсона, похороненного под грудой камня. Но из этого ничего не выходит. Образ моей пары, страдающей в темноте, будет преследовать меня каждый день, каждую секунду до конца моих дней. Он пожимает плечами. «Как бы то ни было, я сделал это сам». «Сделал что?» «Подарил себе свой второй талант». Он прочищает горло, делает долгий выдох. «Я этого не хотел. Я не пытался получить дополнительную магическую силу. Я просто...» Его голос срывается, и он еще раз прочищает горло. Затем запускает руку в волосы и, не мигая, смотрит в потолок. «Мне просто не хотелось больше быть там. Хотелось оказаться где угодно, лишь бы не быть запертым в этой гробнице, где каждый час длится целую вечность». Он издает вялый смешок. «И я сделал это. Однажды я просто обратил себя в пыль. Быть прахом, быть ничем — это было намного, намного лучше, чем продолжать быть животным, запертым в клетке моего отца». «О, Боже!» К моим глазам подступают слезы, но я подавляю их. Сейчас не время расклеиваться, хотя в душе я все время плачу. «И ты просто...» «Исчезал», — говорит он и щелкает пальцами. И сразу же книга, лежащая на прикроватной тумбе, обращается в прах. Сначала на несколько минут, затем на несколько часов, а в конечном итоге на несколько дней. Я просто переставал существовать. Я никогда в жизни не знал такого покоя, как тогда. Однако каким-то образом я всякий раз восстанавливался. Когда я вернулся в первый раз, то плакал несколько часов. Я стискиваю зубы и изо всех сил сжимаю губы и кулаки. Но у меня все равно вырывается всхлип. Как я могу не рыдать? Маленький Хадсон плакал потому, что он не мог остаться прахом. Хадсон отстраняется, и на его лице отражается тревога. «Грейс, это пустяки. Не смей говорить, что это пустяки», — шепчу я, и слезы текут и текут по моим щекам. «Мучить ребенка — это не пустяки. Оставлять тебя запертым в гробнице, чтобы ты сходил там с ума — это не пустяки. Заставить тебя желать смерти...» Мой голос срывается. «Это не пустяки. Это никогда не будет пустяком. Это никогда...» Я запинаюсь, когда в моей голове проносится тысяча разных мыслей, и все они направлены на одно — на то, чтобы уничтожить Сайруса, стереть его с лица земли. Но нет. Смерть для него слишком хороша. Для него все слишком хорошо. Все слишком хорошо, кроме разве что оказаться запертым в темной гробнице на 1000 лет. Он поступил так со своим сыном. Своим сыном. Потому что хотел сделать из него оружие. И не только со своим сыном. Он сделал то же самое со своей дочерью и продержал ее в гробнице намного, намного дольше. И я впервые понимаю, почему Далила отправила Джексона к кровопускательнице. «Пожалуйста, не плачь». В голосе Хадсона звучит паника, и он быстро поворачивается на бок лицом ко мне. «Я рассказал это не за тем, чтобы сделать тебе больно». «Сделать мне больно? Ты не делаешь мне больно, Хадсон», — перебиваю его я. «Ты вселяешь в меня решимость. Решимость сделать все, чтобы этот ублюдок получил по заслугам». На секунду на его лице отражается недоумение, как будто он не может уложить в голове то, что я говорю. Как будто он настолько отделен от произошедшего, что ему непонятно, почему кто-то, любящий его, приходит из-за этого в такую ярость. Правда, возможно, дело в том, что прежде никто этого не делал. «Я не хочу, чтобы ты плакала из-за того, что произошло давным-давно». 13 лет, — говорю я, вытирая рукавом слезы. «Что?» «Это прекратилось 13 лет назад, верно? Ты был погребен, хотя и с перерывами, с того времени, когда тебе исполнилось 5 лет, и закончилось это 13 лет назад. Это практически вся моя чертова жизнь. Так что не вешай мне лапшу на уши, говоря, что это произошло давным-давно». На его лице отражается удивление, но затем он начинает смеяться. Впервые с момента появления армии скелетов. И груз, лежащий на моих плечах, становится немного легче. Мне даже удается взять под контроль мои слезы. «Узнаю мою Грейс, устраивающую мне выволочку в то самое время, когда она плачет обо мне». «Как это мило с твоей стороны!» Я закатываю глаза, затем фокусирую внимание на том, что он мне еще не рассказал. «Значит, потом ты перешел от уничтожения себя к уничтожению других вещей?» «Да. и обнаружил, что когда я уничтожал другие вещи, все получалось не так, как когда я делал это с самим собой. Они исчезали навсегда. «Как-то гробница? Пожалуйста, скажи мне, что ты обратил в пыль эту чёртову гробницу, чтобы больше не быть запертым в ней». «Я пытался». Он улыбается, и на сей раз эта улыбка доходит до его глаз. Но эта грёбаная штука не уничтожалась. Я мог уничтожить все остальное, но не ее. Я до сих пор не знаю, почему. «Потому что твой отец — грёбаное чудовище, которое, вероятно, наложило на нее заклятие, когда до него дошло, на что ты способен», — говорю я. «Подонок». «Где ты была 200 лет назад?» — прикалывается он. «Поверь мне, я задаю себе тот же самый вопрос», — отвечаю я ему в тон и при этом не шучу. «Как Далила могла позволить мужу сделать такое со своим сыном? Как кто-то при дворе вампиров мог позволить ему сделать такую ужасную вещь с маленьким ребенком? Это уму непостижимо». Он смеется, но когда я не смеюсь в ответ, его лицо становится серьезным. «Ты же понимаешь, что со мной все в норме, не так ли?» «Во-первых, ты не просто в норме, ты намного-намного лучше», — говорю я. «Во-вторых, ты стал куда лучшим человеком, чем можно было ожидать. А в-третьих, ни то, ни другое нисколько не уменьшает мое желание уничтожить твоего отца». Он поднимает бровь. «Справедливости ради стоит заметить, что ты хочешь уничтожить его уже давно». «Да, но это ничто по сравнению с тем, какие чувства этот урод внушает мне теперь. Одна мысль о том, что я увижу его снова, что я отдам ему божественный камень, чтобы он мог продолжать осуществлять свой омерзительный аморальный план, приводит меня в бешенство». «Ты когда-нибудь думаешь о том, какой была бы твоя жизнь, если бы ты не оказалась во всей этой каше?» — вдруг спрашивает Хадсон. «О чем ты?» «Если бы твои родители не погибли. Если бы ты смогла окончить старшую школу в Сан-Диего. Если бы ты готовилась поступить в августе в университет, а не пыталась придумать, как освободить твой народ, чтобы занять трон королевы Гаргулей. Я говорю о тех обычных заурядных вещах, которые ты оставила, когда отправилась в Кэтмир». «Нет, я об этом не думаю», — отвечаю я, встав, чтобы пойти в ванную и умыть свое заплаканное лицо. «В самом деле?» — спрашивает он, прислонясь к косяку. «Никогда?» «Я не позволяю себе об этом думать. Я хватаю полоску льняной ткани, которая служит нам полотенцем, и вытираю лицо». «Потому что это причиняет тебе боль?» — спрашивает он, пристально глядя на меня. «Мне хочется сказать ему, чтобы он оставил эту тему, что я не хочу об этом говорить». Но если учесть то, в какие воспоминания я только что заставила его погрузиться, будет лишь справедливо, если я тоже отвечу на некоторые из его вопросов. Потому что я злюсь, хотя изо всех сил стараюсь не злиться. «На меня?» — спрашивает он. «С какой стати мне злиться на тебя?» — недоумеваю я. Он пожимает плечами. «Потому что если бы Лея не вернула меня в этот мир...» «Что? Неужели он и в самом деле думает, что я считала бы этот мир лучше, если бы в нем не было Хадсона Веги?» Это подводит меня к еще одной мысли. «А ты тогда умер по правде?» Этот вопрос явно удивляет его, но я уже вижу ответ в его глазах. «Ты тогда не умер, да?» — спрашиваю я. «Ты просто обратил себя в прах. Иначе мне пришлось бы убить Джексона, а этого я бы не сделал ни за что. Ведь он мой младший брат. Мои самые счастливые детские воспоминания — это воспоминания о том, как он играл со мной раз в месяц, когда меня будили, пока он сам не достиг возраста сошествия. Я представляю себе эту картину перед тем, как спросить. «И куда же ты отправился тогда? Что ты делал?» «Если честно, это было как те моменты в гробнице. Мне было спокойно. Никаких волнений, никаких мук. Краткое время, когда я не ощущал ничего». «Краткое?» — удивляюсь я. «Ты же был мертвым целый год». Мне это время показалось недолгим. Но в разных измерениях время течет по-разному. Когда на моем лице отражается недоумение, он отводит взгляд и смотрит в окно. «Как здесь. Когда ты побывала при замороженном дворе в первый раз, тебе показалось, что это заняло полчаса. Но когда ты вернулась в Кэтмир, оказалось, что там прошло всего несколько минут. Теперь мы находимся здесь 3 дня, но, скорее всего, при дворе вампиров времени прошло куда меньше. Так что кто знает, сколько времени прошло тогда для меня? Сам я знаю только то, что мне этот срок показался недолгим». Его голос спокоен, когда он говорит о разнице в течение времени. Но в его глазах таится нечто такое, что мне кажется, что он чего-то недоговаривает. И тут мне на ум приходит ошеломительная мысль. Такая ошеломительная, что она не сразу укладывается в моей голове. Но теперь, когда она здесь, я не могу не спросить. «Хадсон?» Он смотрит на меня, приподняв брови, и я пытаюсь сглотнуть, но во рту у меня вдруг стало сухо, как в Сахаре. Те 4 месяца, когда мы были заморожены вместе. Тогда действительно прошло 4 месяца? Или это длилось дольше? Мне кажется, что он не отвечает целую вечность. Он просто пристально глядит мне в глаза, и в его взгляде я вижу 1000 дней. 1000 пережитых моментов. О, Боже. «Хадсон?» «Это неважно», — отвечает он и идет прочь, забрав с собой огромный кусок моего сердца.